Глава 26. Ложь. Принц и Эльвира шагали впереди, взявшись за руки. Не дать не взять блудные детишки, которые сперва потерялись в лесу, а потом с победой, живые все-таки, вернулись обратно. Я тащилась за ними, и с каждым шагом посох в руках становился все тяжелее. У ближайшего к нам костра сидели стражники и трубач. Эльвира и принц шли, все ускоряя шаг. Я успела услышать, как принцесса шепнула. «Королю первым делом! Он должен услышать все от нас, а не...» Последние ее слова потонули в гумане. Стражники увидели нас. Они нас ждали. Кто-то сразу же побежал через весь лагерь к королевскому шатру. Всюду на пути бегущего поворачивались головы. Люди вставали, поднимались на цыпочки, торопились к нам. Удостовериться собственными глазами, рассмотреть поближе. Я узнавала их в свете больших костров. Егеря и слуги, музыканты, конюхи и тот белобрысый, о котором Эльвира когда-то говорила, что он королевский палач. У меня душа ушла в пятки. Я уселась на песок в стороне от костра. Эльвира и принц что-то рассказывали на два голоса, размахивая руками. Их черные силуэты на фоне огня казались бархатными, плоскими. «Чудовище набросилось на нас! И тогда маг дороги! Лена, ты где?» Все обернулись ко мне. Трубач, которого я когда-то лечила, подбежал, чтобы помочь мне подняться. Будто не замечая его протянутой руки, я нехотя встала и подошла к огню. «Лена, маг дороги, охраняла нас от опасностей! Спасла, была с нами во многих переделках. Лена, что же ты молчишь?» Принц говорил лихорадочно, будто ему вот-вот грозили заткнуть навеки рот. «Расступитесь! Нам надо немедленно к королю!» В тот момент прибежал запахавшись гонец из шатра. Это был начальник стражи. Он здорово исхудал за время пути, и пышные усы его поредели. «Распоряжение короля!» Стало тихо. Даже принц с Эльвирой замолчали. «Его величество повелевает прибывших накормить и устроить на ночь. Не спускать с них глаз, чтобы опять не пропали. Завтра утром состоится суд и будет принято решение». Пробормотал принц. «Я хотел бы видеть отца сейчас». «Его величество повелел завтра утром!» Начальник стражи смотрел спокойно и просто. «Приказ короля!» «Мы рассчитывали на более теплый прием!» Эльвира через силу улыбнулась. «В конце концов, мы преодолели столько опасностей на пути!» «Приказ короля, моя принцесса! Ничего не могу поделать!» Он обвел толпу глазами, будто кого-то искал. Его глаза нашли меня. «Госпожа маг дороги, король повелел ваш посох вернуть ему до завтрашнего разбирательства». «Мой посох? Вот и все. Дураки принц с Эльвирой. Еще на что-то надеются, будто Аберон круглый дурак. Мне их даже немножко жалко. Но жальче всего себя». «Пожалуйста», — сказала я твердо, даже безмятежно. «Я должна отдать посох королю лично?» «Нет, передать через меня». «Возьмите». Голос мой все-таки дрогнул. Кажется, целое королевство собралось сейчас вокруг. Все смотрели, как я отдаю посох начальнику стражи. Мой посох. Посох Аберона с изумрудно-рубиновым круглым навершием. Этим посохом я, между прочим, проучила туманную бабу. Я видела в старых фильмах, как исключали из пионеров перед строем. Или снимали погоны с какого-нибудь кадета. Как отбирали у человека в наказание что-то очень важное, дорогое. Лишали права называться другом и верным товарищем. Очень неловкая сцена. Единственное спасение — сделать вид, мол, не больно-то и надо. Я выпустила древко из рук. Спросила, как могла равнодушно. «Больше король ничего не повелел?» «Ничего. Только ждать утра». «Значит, будем ждать». Ни на кого не глядя, я отошла опять в тень. Накормить? Устроить на ночь? Мне ничего от них не надо. Скорей бы это утро, а там, глядишь, и голову снесут. И можно будет вздохнуть спокойно. Принца и Эльвиру, растерянных, увели куда-то к другому костру. Обо мне они даже не вспомнили, и очень удачно. Видеть их не могу. Понемногу все успокоились. Стражники расселись на свои места, говорили мало, выглядели усталыми и сонными. А тот, которого Эльвира назвала палачом, сидел мрачнее других. Я видела его лицо, подсвеченное пламенем. Он явно был не в восторге от предстоящей работы. Еще бы! Рубить голову человеку, с которым вместе недавно рыбу ловил. А где Гарольд? Где Ланс? Почему они не пришли посмотреть на меня? Неужели даже не спросят, не дадут и слова сказать в оправдание? Ведь я же совсем не виновата. Это принц с Эльвирой обманули меня, втянули в историю. Неужели мне даже не дадут защитить себя? Не может быть. Аберон справедливый, а значит, на суде и меня выслушают. А я не буду никого покрывать, расскажу всю правду, всю до копеечки. И пусть принц с Эльвирой попробует что-то возразить. В конце концов, Аберон ведь обещал мне, что меня ни в коем случае не казнят. Я спросила, вы суровый король? А он сказал, гарантирую. Я человек из другого мира, меня нельзя казнить. Ведь если я не вернусь, мой мир так и останется застывшим, как фотография. Пусть король презирает меня. Но пусть отправит обратно. А если Гарольд и Ланс погибли? Я ведь даже не спросила у стражников, что стало с караваном после нашего ухода. Что случилось? Все ли живы? Гасли по всему лагерю костры. Люди ложились спать. Поднималась луна над морем, уже не желтая, а какая-то красная. Я легла на бок и подтянула колени к животу. Меня знобило. Оба мага дороги погибли, теперь это ясно, как небо. Стоит ли рассчитывать на пощаду? Я закрыла глаза. Все перепуталось в моем сне. Аберон в короне и мантии выходил на середину вагона метро, говорил перепуганным пассажирам. «Не беспокойтесь, это всего лишь дракон в туннеле». «Лена! Лена!» Кажется, я только задремала, а луна скакнула по небу от горизонта к горизонту. «Лена, ты спишь?» Это был Гарольд. Живой. Пискнув, я обхватила его за плечи, прижала к себе, раздавила бы, если бы могла. «Гарольд живой! Ура, ура!» И он меня тоже обнял. Так мы тискали друг друга, как маленькие, минуты две. Потом смутились и разжали объятия. «Ленка, ты жива!» «И ты живой! Я уже думала...» «И я думал! Я был уверен!» «Да перестань! Что мне сделается? Я даже этих дурачков, Эльвиру и принца, целенькими сохранила!» Гарольд помрачнел. «Лена, правда, что вы сбежали? Что это измена?» Я задержала дыхание. «Гарольд, я завтра все на суде скажу». «Так это правда?» «Нет. Конечно, нет». Он немного расслабился. «Фух, я так всем и говорил, что этого быть не может. Ты бы скорее умерла, чем предала королевство и Аберона». «А ты будешь на суде?» «Да. Король велел быть мне, канцлеру, коменданту, начальнику стражи, трубачу, глашатаю, потом еще по одному человеку от каждого цеха». «И Лансу?» «Ланс погиб». «Что?» Гарольд перевел взгляд на море. «Ланс погиб. Он дрался. Он спас нас всех». «Когда?» Двумя руками я вцепилась в песок. Песчинки вытекали, продавливались между пальцами, щекотали ладони. «Как это случилось?» Гарольд прерывисто вздохнул. «После того, как вы исчезли, королевство потеряло баланс. Вроде как канатоходец идет по канату, и вдруг у него отваливается рука. Он теряет равновесие. Вот так и мы. Несколько дней все ждали, искали, думали, вы вернетесь. Потом Аберон велел, ну, Короче, пошли дальше. И началось. Ядовитый туман, смерчи, лихорадка. А потом налетела она, королева тумана. Мы с Абероном и Лансом стали треугольником. Между нами люди. И стояли так, отбиваясь трое суток без передышки. Всех сохранили. Но гора, под которой мы стояли, не выдержала. Пошла лавина на Ланса. Он ее посохом придержал, пока мы спасали людей. А как только всех вытащили, он упал. Там и остался. Я закрыла глаза и увидела все это. Летящие на головы валуны, сухого и тощего, вечно равнодушного Ланса, который стоит против лавины, сжимая посох 9 тонкими нервными пальцами. «Время! 6:08. Видимость ограниченная. Тип атаки камнепад. Площадь поражения максимальная. Временной зазор 5:32. Показано. Провести эвакуацию в как можно более сжатые сроки». «Он погиб, как герой», — сказал Гарольд чужим и скучным голосом. «А я погибну, как изменник». Утром мне дали поесть. Не помню, что было в миске. Начальник стражи явился за мной, чтобы вести в шатер. Не помню, что он мне сказал. Королевство в это утро собралось вокруг шатра. Начальнику стражи пришлось даже прикрикнуть, чтобы освободить дорогу. И в шатре было полно народу. Все, кого назвал накануне Гарольд. Крючконосый комендант, канцлер, одетый в черное. Трубачи, глашатый, представители каждого цеха. И в центре Абирон. Я мельком взглянула на него и отвела глаза. Принц и Эльвира тоже здесь были. Оба красные, улыбающиеся. Век бы не видеть таких улыбок. Начальник стражи занял свое место. Я встала рядом с принцем и принцессой. Выпрямила спину. Хоть на суде хотелось выглядеть достойно, а не так, как эта улыбающаяся парочка. «Доброе утро всем», — сказал Аберон. Голос его не изменился. Он был, как всегда, спокойный и доброжелательный. От этого голоса во мне вдруг проснулась надежда. Я быстро глянула в лицо королю. Никогда прежде он не смотрел на меня так холодно и равнодушно. Я отвела взгляд. «Итак, господа, мы собрались здесь, чтобы услышать пояснения от принца Александра, принцессы Эльвиры и Лены, мага дороги. Как случилось, что эти трое оставили королевство в пути и тем самым подтолкнули его на грань катастрофы?» Сделалось тихо. Даже снаружи, где ждала решения толпа, не доносилось ни звука. «Все очень просто, ваше величество», — начал принц. «Случилось так, что мы с моей невестой Эльвирой решили прогуляться звездной ночью, что вполне естественно. Мы отошли от лагеря на несколько десятков шагов. Конечно, это было неблагоразумно, но мы, признаться, заговорились. Засмотрелись на звезды, и вдруг из темноты бросилось на нас чудовище, похожее одновременно на быка и лягушку. Я выхватил кинжал, но мое оружие было бессильно против клыков». Все внимательно слушали. Принц говорил с трудом, от волнения у него сдавило горло. А меня мучил стыд. Впервые в жизни я слышала, чтобы человек так беззастенчиво врал, спасая свою шкуру. «И пришла нам на помощь. Вероятно, ей тоже не спалось. Она тоже поднялась, чтобы прогуляться, и случайно наткнулась на нас. Как раз вовремя, чтобы спасти. Правда, Лена?» Я нервно сглотнула. «От меня еще и требуется всю эту чушь подтверждать?» А Берон неожиданно пришел мне на помощь. «Мага дороги мы спросим потом. Рассказывайте, что было дальше, ваше высочество». «Ну, после нападения чудовища мы были растеряны. Мы немного заблудились. Тут нахлынул туман, такая струйчатая река. Подхватил нас всех троих и поволок по дну оврага. «Так это было во враге?» «Это...» — принц запнулся. «Ну, в общем, мы очутились во враге, да. После чудовища у нас помутились мозги». «Настолько помутились, что вы не могли найти лагеря в нескольких десятках шагов?» «Это было очень свирепое чудовище», — подала голос Эльвира. «Вам ли не знать, ваше величество?» «Прошу вас, принцесса, помолчите. У вас будет возможность высказаться». Эльвира покраснела еще больше. «Итак, вас понесла туманная река. И куда она вас занесла?» «В неизвестную местность». Принц приободрился, ведь теперь он говорил чистую правду. «Мы увидели женщину, сотканную из тумана. Она жестами и смехом дала нам понять...» «Спасибо, достаточно. Я догадываюсь, что именно дала вам понять туманная женщина. Принцесса Эльвира, вы хотите что-нибудь добавить?» «Да, ваше величество», — Эльвира сделала кокетливый реверанс. «Мы прекрасно понимаем, как дорого обошлось королевству наше внезапное исчезновение. Но я говорю и повторяю, это был несчастный случай. Как если бы на нас упало, например, дерево. Мы столько всего пережили. Нам горько, что в родном королевстве нас считают... Я даже не знаю кем». «Изменниками», — тихо сказал Оберон. «Изменниками вас считают. Вы подтверждаете все, что говорил принц? Вы пошли прогуляться звездной ночью, прихватив заплечный мешок с едой, котелком и сменой белья? На вас напало чудовище, похожее на быка и лягушку, но не нанесло вам вреда, а дождалось, пока на помощь придет маг дороги?» «Да», — медленно сказала Эльвира. «Я только не понимаю, при чем здесь какой-то мешок? И что это за справедливый суд, если нас заранее уже называют изменниками? Сначала наша вина должна быть доказана, а потом уж...» «Хорошо», — оборвал ее Оберон. «Скажите еще раз, громко и внятно. Была у вас с принцем цель покинуть королевство? Или не было?» Протянулась длинная пауза. «Но я же говорю...» «Вы хотели уйти или не хотели?» «Не хотели», — твердо сказала Эльвира. «Мы гуляли, в темноте забрели во враг. У нас же нет ночного зрения». «Тогда спросим того, у кого ночное зрение есть». Снова стало очень тихо. Мои уши грозили лопнуть от жара, отвалиться и шлепнуться на пол. «Лена», — сказала Берон спокойно и холодно, — «ты готова отвечать?» «Да». «Тогда скажи, все, что говорили здесь эти люди, правда? Ты можешь подтвердить?» Умоляющие взгляды принца и Эльвиры лежали у меня на щеках. Я вела этих двоих, много раз спасая от смерти. Я отвечала за них. Да, они думают только о себе, да, они лгуны и дураки. Но ведь они, проклятые, в дороге стали моим королевством. Неужели я берегла их для палача? Ну что мне делать? И да, и нет, плохо. Получится, что я предала сперва одно свое королевство, а потом другое. Маг дороги. Мы ждем твоего ответа. Почему ты молчишь? Нас в самом деле подхватила туманная река и занесла во владение такой толстой бурой бабы. Понятно. Река текла по дну оврага? Да. Как вы очутились на дне оврага? Принц еле слышно застонал сквозь зубы. Так как вы очутились на дне оврага, Лена? Мы туда зашли. Зачем? Мы гуляли. Втроем? Влюбленная пара и маг дороги? А почему нет? Не сдержавшись, выкрикнула Эльвира. На нас напала... Вас мы уже слышали, принцесса. Лена, ты станешь лгать мне или все-таки скажешь правду? «Это давление!» — быстро сказал принц. «Отец, вы же давите на нее, заставляя...» «Помолчите, принц. Лена, твое слово». «Мы гуляли втроем», — сказала я тихо. «Нас унесла туманная река. Вот и все». «Все?» «Все». Я закрыла глаза. «Можно я пока ненадолго выйду?» Толпа снаружи расступилась передо мной, как перед прокаженной.